28. Свет включается словом «контроль», и он произносит его трижды, но подвал остается темным. Брейди осознает, что программа, распознающая голос, не срабатывает, потому что он говорит не своим голосом. И стоит ли этому удивляться? Стоит ли этому удивляться, твою мать? Так что он щелкает выключателем и спускается вниз, но сначала захлопывает за собой дверь, отсекая эти звериные звуки, доносящиеся из гостиной. Он не пытается включить голосом компьютеры, просто нажимает кнопку «пуск» на номере 3. Начинается обратный отсчет, который он останавливает, введя пароль. Но противоядие не ищет. Знает, что уже слишком поздно. Просто сидит в безопасном месте, свыкаясь с неизбежным. Он даже знает, что произошло. Вчера она держалась, оставалась трезвой достаточно долго для того, чтобы приготовить вкусный ужин. Поэтому сегодня наверстывала упущенное. Набралась и решила, что надо что-нибудь съесть, чтобы чуть протрезветь, до того, как ее красавчик вернется домой. В кладовой и в холодильнике ничего путного не нашла. Вспомнила про мини-холодильник в гараже. Газировка ее не интересовала, но вдруг там лежат какие-нибудь закуски. И обнаружила кое-что получше — мешочек со свежим фаршем для гамбургеров. Брейди вспоминает давнюю пословицу. «Если какая-то неприятность может случиться, она обязательно случится». Принцип Питера... Он выходит в сеть, чтобы выяснить, и достаточно быстро узнает, что это не принцип Питера, а закон Мёрфи. Назван в честь Эдварда Мёрфи, инженера, который занимался деталями для самолетов. Кто бы мог подумать? Он заглядывает на несколько других сайтов, на самом деле больше, чем несколько. Какое-то время раскладывается пасьянс. Когда сверху доносится громкий удар, решает, что неплохо послушать музыку на айподе. Что-нибудь веселенькое, скажем, Staple Singers. Слушая «Уважай себя», он заходит на сайт под синим зонтом Дебби, чтобы посмотреть, нет ли послания от жирного экскопа.